не так уж счастлива до конца своих дней. Между самцами и самками у животных неизбежно возникает конфликт интересов. Самец теоретически может за всю свою жизнь стать отцом тысяч детенышей, тогда как у самки возможности гораздо меньше, да и энергии она на каждую попытку тратит гораздо больше. Наши плейстоценовые пращуры наверняка сталкивались с тем же эволюционным конфликтом. Если мужчина рождение ребенка, как правило, обходилось достаточно дешево, то женщины вынуждены были нести неизбежную дополнительную нагрузку. 9 месяцев они ходили беременные, рисковали умереть от самых разных осложнений до и в процессе родов, и к тому же тратили тысячи дополнительных калорий во время выкармливания малыша. В результате этого конфликта у мужчин и женщин сформировались разные критерии привлекательности партнера. Как в плейстоцене, так и теперь качества, которые мы ищем в потенциальных партнерах, разные. Психолог из Техасского университета Дэвид Басс провел долгосрочное исследование нескольких тысяч мужчин и женщин 37 различных культур, от Гавайских островов до Нигерии. Всем участникам задавали один и тот же вопрос. Их просили перечислить в порядке приоритета качества, которые были бы для них главными при выборе партнера для длительных отношений или брака. Выяснилось, что в среднем женщины предпочитают мужчин постарше, а мужчины более молодых женщин. Мужчины ценят физическую привлекательность выше, чем женщины, а женщины особенно ценят в потенциальном супруге потенциал кормильца-добытчика. Басс считает, что в этих универсальных предпочтениях проявляются адаптационные механизмы, которые эволюция дала еще нашим плейстоценовым предкам. Женщин привлекают мужчины, которые смогут прокормить их детей, а мужчин больше интересует плодовитость и здоровье потенциальной партнерши. Эволюционные психологи утверждают, что фундаментальный конфликт интересов заставляет мужчин и женщин вести себя по-разному. Исследования подтверждают общеизвестный, в общем-то, факт – мужчины гораздо охотнее вступают в сексуальные отношения, чем женщины. Мужчины высказывают желание иметь в течение жизни в четверо больше сексуальных партнерш, чем женщины-мужчин. Они вдвое чаще предаются сексуальным фантазиям. Мужчины не допускают длительных простоев и гораздо быстрее начинают подыскивать себе новую партнершу, при этом они охотнее соглашаются на секс с совершенно незнакомой женщиной. Однако тот факт, что женщины в плейстоцене стали разборчивыми в отношении мужчин, вовсе не означает, что они стали абсолютно верны своим партнерам. Как мы убедились в предыдущей главе, очень многие самки в животном мире обманывают своих партнеров. Самки моногамных птиц, к примеру, нередко не прочь спариться с каким-нибудь залетным самцом, а их обманутые партнеры вынуждены выкармливать чужих птенцов. Вообще говоря, обманывая партнера, самка подвергает себя опасности, потому что он может бросить гнездо. Но нельзя исключить, что выгода в данном случае перевешивает риск, конечно, если ей удастся найти для своих птенцов отца с более здоровыми генами. Вполне возможно, что у женщин плейстоцена сложились примерно такие же правила принятия решений в отношении неверности, и, возможно, сегодняшние женщины их унаследовали. Иэн Пентов-Воук из Университета Святого Андрея попытался понять, какие мужские лица привлекают женщин. Он создал изображение женственных и мужественных мужских лиц на компьютере и выяснил, что в период овуляции женщины предпочитают маскулинные лица. Возможно, черты, которые делают лицо мужественным, к примеру, нависающие брови, выступающая нижняя челюсть, четко очерченные скулы, работают как хвост у павлина и сообщают наблюдателю о хороших генах их обладателя. Для формирования этих черт необходим тестостерон, а тестостерон подавляет иммунную систему мужчины. Такой обмен делает мужественное лицо дорогим удовольствием для владельца. Ясно, что позволить себе его могут только мужчины с сильной иммунной системой. По данным исследования, получается, что женщин сильнее всего влекут маскулинные лица именно в тот момент, когда вероятность зачатия для них максимальна. Пентон Воук считает, что в этом факте проявляется адаптационный механизм, назначение которого – обеспечить хорошие гены для ребенка любой ценой. В период овуляции женщина может быть склонна к роману с маскулинным мужчиной, а в остальное время больше интересоваться мужчиной, который помогает ей содержать и воспитывать детей. Если считать, что эволюцию наших предков двигал подобного рода конфликт интересов, то не исключено, что некоторые не самые приглядные наши эмоции возникли когда-то как адаптационные механизмы. Дэвид Басс предположил, что ревность вовсе не патология, а один из таких механизмов. Явных признаков измены не существует, и люди часто не могут определить, что партнер или партнерша им изменяют. Мужчины не знают даже, когда у женщины происходит овуляция. В отличие от самок других приматов, женщина в этот момент не щеголяет набухшими гениталиями. В условиях такой неопределенности ревность, по мнению Басса, обретает очевидный эволюционный смысл. Модуль ревности в мозгу позволяет человеку непрерывно отслеживать тончайшие признаки предательства, которые рациональное сознание просто игнорирует. Что это, новый одеколон? Если совокупность мелких признаков преодолевает определенный порог, модуль ревности инициирует реакцию, которая могла бы устранить угрозу или покончить со сложившейся ситуацией. Басс проводит множество экспериментов и исследований, призванных подтвердить адаптационную ценность ревности. Если поместить на лбу мужчины электроды, можно измерить уровень стресса, который он испытывает при мысли об измене сексуальной партнерши. Мысль о сексуальных контактах партнерши с другим мужчиной вызывает у мужчины стресс более сильный, чем мысль о том, что она может испытать к другому мужчине эмоциональную привязанность. Мысль о сексуальном предательстве заставляет сердце мужчины биться на 5 ударов в минуту чаще, что соответствует эффекту от 3 чашек крепкого кофе. Женщины, в свою очередь, демонстрируют противоположные реакции. Эмоциональное охлаждение партнера вызывает у них более сильный стресс, чем его сексуальная измена. Следует отметить, что результаты этого исследования оказались одинаковыми не только в США, но и в Европе, Корее и Японии. Исходя из этого, Басс делает вывод, сексуальная измена женщины – самая серьезная угроза для репродуктивного успеха мужчины. С другой стороны, эмоциональная измена мужчины говорит женщине о том, что партнер скоро бросит ее и прекратит заботиться о детях. Если Басс прав, то эволюционная психология может предложить лучший способ справиться с ревностью, чем традиционная психология. Как правило, психотерапевты относятся к ревности как к чему-то неестественному и считают, что ее можно устранить, либо повысив самооценку пациента, либо снизив его чувствительность к мысли об измене супруги. Басс не оправдывает, естественно, темные проявления ревности, жестокость, физическое насилие над женщиной и слежку, но он доказывает, что бесполезно делать вид, что от нее можно просто так избавиться. Вместо этого, предполагает он, людям следовало бы использовать ревность для укрепления, а не для разрушения отношений. Вспышка ревности может напомнить каждому из нас, что нельзя расслабляться и принимать сложившиеся отношения как данность. Психологические адаптационные механизмы, выработанные нашими предками, вовсе не обрекают нас на страдания, утверждает Басс и другие эволюционные психологи. Мы просто должны признавать их реальность и искать обходные пути. К примеру, в настоящее время считается, что приемные родители должны относиться к приемным детям точно так же, как к своим биологическим детям. Эволюционные психологи считают, что это нереально. Они утверждают, что родительская любовь, которая побуждает человека жертвовать очень многим ради своих детей – это еще один адаптационный механизм, призванный обеспечить дальнейшее существование наших генов. Если это правда, приемным родителям намного труднее испытывать настоящую родительскую любовь генетически чужим детям. Существует леденящая кровь статистика, полностью подтверждающая эту гипотезу. В конфликте между приемными родителями и приемными детьми не участвуют биологические узы, которые могли бы сгладить напряжение. Поэтому такие конфликты гораздо чаще развиваются по спирали и выходят из-под контроля. Оказывается, жестокому обращению приемные дети подвергаются значительно чаще, чем родные. Вообще, быть приемным ребенком – самый сильный фактор риска в этом отношении. А вероятность быть убитым кем-то из родителей для приемного ребенка в 40-100 раз выше, чем для биологического. Это не означает, что все приемные родители – воплощение зла – они просто не могут достичь тех высот терпения и толерантности, на которые способны биологические родители. И это, считают эволюционные психологи, указывает нам путь снижению риска подобных конфликтов. Приемные родители должны сознавать, что на пути к созданию счастливой семьи им придется преодолевать дополнительные трудности, с которыми биологические родители просто не сталкиваются. Модуль или мираж? Новое поколение социобиологов привлекает новых критиков, и в их числе обнаруживается немало биологов-эволюционистов. Они утверждают, что социобиологи слишком легко делают из своих данных уверенные выводы, и что в некоторых случаях они просто не понимают, как на самом деле работает эволюция. Возьмем, к примеру, книгу под названием «Естественная история сексуального насилия», которая вышла в 2000 году и наделала много шума. Два биолога, Рэнди Тёрнхилл и Крейт Палмер, выдвинули теорию о том, что сексуальное насилие – это адаптационный механизм, помогающий повысить репродуктивный успех тем мужчинам, для которых в противном случае женщина практически недоступна. Принудительный половой акт случается не только у людей, зафиксированы случаи принуждения у некоторых млекопитающих, птиц, насекомых и других животных. Сам Торнхилл показал, что насилие – обычная часть брачной стратегии, к примеру, скорпионицы. Самки-скорпионицы в брачный период ведут себя по-разному. Одни привлекают самок, собирая целую кучу убитых насекомых, их любимую пищу, и отгоняют других самцов, которые пытаются тоже поучаствовать в трапезе. Другие выделяют на лист капельку слюны и ждут, пока появится какая-нибудь самка и съест лист вместе с секретом. Третьи просто хватают самку и принуждают ее к спариванию. Торнхилл обнаружил, что самые крупные самцы, те, что собирают в кучку тела вкусных насекомых и привлекают больше всего самок. Средние по размеру самцы-скорпионицы обходятся тем, что предлагают самкам свою слюну, они привлекают меньше самок. Наконец, самые мелкие самцы нападают и берут силой. Но вообще-то любой самец, скорпионица в соответствующих условиях, может воспользоваться любой из этих стратегий. Так, если самые крупные самцы исчезают, средние начинают собирать для самок роскошный стол, а мелкие пускать слюни. Торнхилл и Палмер утверждают, что наши предки тоже могли включить сексуальное насилие в число своих сексуальных стратегий, в случае, когда все прочие средства не срабатывали. В качестве доказательств они пишут, что жертвы насилия – это, как правило, женщины в лучшем репродуктивном возрасте, подразумевается, что неосознанная цель насильника – продолжение рода. Из жертв насилия особенно яростно сопротивляются насильнику, опять же, женщины репродуктивного возраста – будто бы потому, что их потери в плане продолжения рода могут быть куда больше, чем у женщин других возрастов. Кроме того, Торнхилл и Палмер утверждают, что согласно исследованиям, женщины репродуктивного возраста страдают от насилия больше других. Они оплакивают потерю возможности самим выбирать партнера при помощи обычных процедур. Журнал Nature опубликовал на «Естественную историю сексуального насилия» разгромную рецензию. Два биолога-эволюциониста, Джерри Койн из Чикагского университета и Эндрю Берри из Гарварда, разобрали по косточкам приведенные в книге доказательства. Известно, что девочки до 11 лет слишком молодые для деторождения составляют всего 15% от общей численности населения – однако, согласно исследованию 1992 года, среди жертв насилия их 29%. Это намного больше, чем можно было бы ожидать, исходя из изложенной в книге гипотезы. Авторы книги утверждали, что этот процент так высок потому, что теперь первая менструация наступает у американских девочек в более раннем возрасте, чем в предыдущих поколениях. И это усиливает сексуальную привлекательность некоторых представительниц женского пола еще до 12-летнего возраста. На Койна и Берри подобные аргументы впечатления не произвели. В конце концов, возражали они, беспомощность такого особого объяснения лишь привлекает внимание к тому, что объективные данные совершенно не согласуются с авторской гипотезой. И тот факт, что женщины репродуктивного возраста сопротивляются своим насильникам, тоже ничего не говорит об эволюции. Эти женщины просто значительно сильнее маленьких девочек или старушек. Безапелляционные заявления о том, что описанные явления объясняются именно и только так, как нравится авторам, даже если для них существуют более правдоподобные и простые объяснения, раскрывает нам подлинную сущность этой книги. Естественная история сексуального насилия не наука, а пропаганда. пишут Койн и Берри. По традиции, установившейся в социобиологии, практически с самого начала доказательства Торнхилла и Палмера сводятся к серии непроверяемых сказок просто так. Койн и Берри намекают на название сборника детских сказок Рейдьярда Киплинга, выпущенного в 1902 году. В этих сказках повествуется о том, как леопард приобрел свои пятна, верблюд – горб, а носорог – свою жесткую шкуру. Действительно, эволюционная психология вызывает у биологов-эволюционистов только раздражение. Биологи знают, как просто выдумать занимательную историю про эволюцию и адаптацию, и как трудно на самом деле понять, для чего предназначено в природе хоть что-нибудь. Биологи пользуются всеми доступными им средствами, чтобы зафиксировать подлинные адаптационные механизмы и проверяют все мыслимые альтернативные объяснения. Если возможно, они обязательно проводят эксперименты. Если какое-то приспособление, скажем, глубокие трубки для нектара у цветов, обнаруживаются у множества разных видов, ученые строят эволюционное древо и пытаются отследить период этого приспособления от одного вида к другому. Мозг человека намного сложнее цветка, к тому же у исследователей намного меньше возможностей для изучения его эволюции. Возможно, шимпанзе и другие высшие приматы позволяют нам примерно представить, какими были наши предки 5 миллионов лет назад. Но после этого человек развивался в совершенно уникальном направлении. Мы не можем поселить 100 особей Homo sapiens в отдельный вольер и проводить эксперименты, выясняя, кого из них к чему влечет. Вместо этого эволюционные психологи зачастую полагаются на результаты статистических исследований. Но их испытуемые, как правило, это несколько десятков американских студентов, в основном белых и преимущественно материально обеспеченных, вряд ли могут представлять все человечество или хотя бы универсальные человеческие качества. Некоторые эволюционные психологи осознают эту проблему и пытаются повторять свои эксперименты в других странах, но даже в этом случае они слишком спешат сделать вселенские умозаключения. В книге «Опасная страсть» Дэвид Басс пишет: «Жители США и Германии дают примерно одинаковые ответы, демонстрируя значительную разницу между полами в стремлении к любви помимо секса. Это желание преодолевает границы культур. В сравнении с новогвинейским племенем Бинуманиен или африканскими пигмеями разница между американцами и немцами едва ли различима. Причиной любого поведения, характерного для человека, могут быть культурные традиции, даже если у каких-то поведенческих паттернов есть генетическая основа. Это вовсе не означает, что они представляют собой результат адаптации». На это указывал еще Стивен Джей Гулд сразу после выхода книги Уилсона, резко критиковавший социобиологию. Подобно Койну и Берри, Гулд считает, что эволюционные психологи легко попадают в ловушку, которой приходится остерегаться каждому биологу. «Иногда биологи так спешат подобрать для любого явления адаптационные объяснения, – говорит Гулд, – что забывают проверить другие возможные объяснения, к примеру, что это явление может оказаться экс-адаптацией, когда что-то используется совсем не для своей первоначальной функции. Сегодня птицы пользуются перьями для полета, но ученые установили, что первые перья появились у динозавров, которые не умели летать. Вероятно, первоначально они служили для термоизоляции или как брачное украшение и способ покрасоваться перед сексуальным партнером. Гулд считает даже, что некоторые качества, очень похожие на средства адаптации, возникли вообще просто так, без всякой определенной цели. В классической статье 1979 года Гулд и еще один гарвардский биолог Ричард Левонтин привели в качестве поясняющей аналогии купол Венецианского собора Святого Марка. Купол этот опирается на 4 арки, которые соединяются под прямым углом. Поскольку арки наверху скруглены, в каждом углу получалось треугольное пространство. Через 300 лет после строительства купола эти места, известные как антревольты или тромпы свода, были покрыты мозаикой. Было бы смешно говорить, что архитекторы придумали антревольты специально для того, чтобы разместить там треугольную мозаику. Было бы смешно говорить, что эти места вообще были для чего-то специально сконструированы. Если вы захотите поставить купол на 4 арки, треугольные антревольты возникнут сами собой. Позже, конечно, их можно будет как-то использовать, но к первоначальному замыслу это применение уже не будет иметь никакого отношения. Гулд и Левонтин заявили, что в эволюции тоже бывают свои антревольты. Рассмотрим простой пример – раковину улитки. Все улитки выращивают раковину вокруг некой оси, в результате чего в середине всегда получается пустое пространство. Некоторые виды улиток заполняют это пространство минеральными веществами, но у многих видов оно остается пустым. Некоторые виды приспособились использовать открытое пространство вдоль оси раковины для вынашивания яиц. Если на биолога вдруг накатит вдохновение рассказчика, он легко может сочинить историю о том, что эта камера – особое приспособление для вынашивания яиц. Можно также похвалить изначальный замысел и указать, что место выбрано самое безопасное – в середине раковины. Но истина в том, что это отверстие не несет никакой адаптивной функции – и его возникновение – вопрос геометрии. Гулд обвиняет эволюционных психологов в том, что они путают антревольты человеческого мозга с адаптационными механизмами. Он, разумеется, признает, что мозг человека заметно увеличился при адаптации его к жизни в африканской саванне. Мозг увеличился, стал более сложным и гибким, в результате наши предки смогли придумать, как добыть черного буйвола или определить момент созревания любимых корнеплодов. Этот же мозг можно перенастроить на чтение, письмо или управление самолетом. Но все эти возможности достигаются обучением, они никак не закреплены заранее в структуре нашего мозга. Должно быть, в мозгу человека полно антревольтов, присущих человеческой природе и жизненно необходимых нам для самопонимания. Но возникли они не как адаптационные механизмы, а значит, вне границ эволюционной психологии, заявляет Гулд. По всей видимости, в ближайшее время дебаты вокруг эволюционной психологии не приведут к какому-либо определенному результату. Это принципиальная проблема, она касается самых глубинных, самых фундаментальных черт человеческой природы и вопроса о том, насколько эта самая природа подвержена действию естественного отбора. И страсти она, естественно, возбуждает нешуточные. Эволюционные психологи иногда намекают, что их оппоненты – наивные утописты, а оппоненты называют эволюционных психологов фанатичными консерваторами, утверждающими, что капитализм и сексизм намертво вмонтированы в структуру нашего мозга. Мало того, что оскорбления такого рода не имеют прямого отношения к существу дела, нередко они просто неверны. Роберт Трайвис, первым сформулировавший идею реципрокного альтруизма, вовсе не консерватор. Сам он характеризовал себя как либерал, получив в своих исследованиях результат, указывающий на наличие у честности и справедливости биологического базиса, он был просто счастлив. А антрополог Сара Блафер Харди, которая первая показала, какое значение в животных сообществах может иметь детоубийство, предлагает с позиции социобиологии феминистический взгляд на эволюцию. Она утверждает, что женщины не робкие пассивные создания, какими их считали прежде, а активные участницы сражений на эволюционной арене. Несмотря на все трудности, очень важно всегда помнить о научности или отсутствии таковой в эволюционной психологии. В конце концов, именно сумма научных доказательств определит, права она или ошибается. На пути к членораздельной речи. Неторопливая монотонность жизни древних гоминид начала нарушаться примерно 500 000 лет назад. Постепенно в орудиях, которые человек во все времена оставлял после себя, появились признаки перемен. Вместо того, чтобы оббивать камень и делать из него одно единственное рубило, люди научились получать из одного камня сразу несколько лезвий. Рубило, изготовленное 700 тысяч лет назад обитателем сегодняшней Кении, не слишком отличалось от аналогичного рубила, сделанного жителем Китая или Европы. Но 500 тысяч лет назад ситуация изменилась. Появились региональные стили. Появились и получили распространение новые технологии. Люди научились делать метательные копья и надежно поддерживать огонь. Как и в предыдущие разы, появление новых орудий происходило одновременно с увеличением мозга гоминид. Затем примерно 400 тысяч лет человеческий мозг увеличивался невероятными темпами, пока 100 тысяч лет назад не достиг нынешних размеров. Согласно исследованию мозга приматов, проведенного Робином Динбором, мозг гоминида должен был увеличиваться по мере того, как увеличивался размер социальных групп, в которых жили наши предки. Если судить по размерам ископаемых черепов, то древнейшие гоминиды, такие как Австралопитекус афаренсис, 3 миллиона лет назад должны были жить стаями примерно по 55 особей. Древнейшие виды хомо, жившие 2 миллиона лет назад, уже собирались в группы по 80 особей. Миллион лет назад группы Homo erectus достигли численности 100 человек, а 100 тысяч лет назад, когда человеческий мозг и неокортекс достигли современных размеров, древние люди уже собирались в группы по 150 человек. После этого средний размер неокортекса у человека уже не менялся, и Данбар видит вокруг множество свидетельств того, что максимальная численность значимой социальной группы у нас по-прежнему составляет 150 человек. Кланы в племенах охотников-собирателей Новой Гвинеи насчитывают в среднем по 150 человек. Гутериты, секта фундаменталистов-христиан, живущих коммунами и занятых обработкой земли, ограничивают численность своих крестьянских общин этим же числом, а если группа слишком разрастется, основывают новую коммуну. Во всем мире средняя численность армейской роты составляет 150 человек. Я считаю, что у каждого из нас примерно 150 знакомых и тех, с кем мы поддерживаем теплые отношения, утверждает Данбар. Мы понимаем этих людей, мы знаем их истории и помним, в каких отношениях они состоят с нами. По мере роста численности групп гоминид увеличилась и сложность взаимоотношений внутри группы. Данбар считает, что после того, как группа перешагнула определенный порог численности, принципы взаимоотношений, принятые у приматов, перестали действовать. Один из важнейших и самых распространенных способов, которыми приматы демонстрируют друг другу свою привязанность, это помощь в уходе за шерстью и телом, так называемый груминг. Такой уход не просто помогает избавиться от вшей и других кожных паразитов, но и успокаивает. Приматы превратили груминг в своего рода социальную валюту, за которую можно приобрести расположение других членов стаи. Но груминг занимает много времени, и чем больше численность группы, тем больше времени приматы тратят на вычесывание друг друга. Павианы гелада, к примеру, живут в саваннах Эфиопии группами в среднем по 110 особей и вынуждены тратить 20% времени бодрствования на уход друг за другом. Размеры мозга гоминид позволяют предположить, что 100 тысяч лет назад численность группы достигла 150 человек, и в этот момент груминг, как средство социального взаимодействия, потерял смысл. «Обычный день просто не вмещает столько груминга», – говорит Данбар. «Если представить, что группу из 150 особей должно связывать между собой лишь одно – взаимный груминг, как у приматов, то членам группы пришлось бы тратить на него 40-50% всего времени бодрствования. Это было бы просто чудесно, ведь груминг прекрасно расслабляет и заставляет испытывать теплые дружеские чувства по отношению ко всему миру». Но это непрактично. Если надо идти в саванну и искать там пропитание, у вас просто нет такого количества свободного времени. Гоминидам нужен был более практичный связующий элемент. Данбар считает, что именно эту роль взял на себя язык. Происхождение языка по-прежнему является одной из величайших загадок эволюционной биологии. Речь не может обратиться в камень и потому не оставляет после себя материальных свидетельств. До начала 1960-х годов большинству лингвистов даже не приходило в голову, что язык может быть, строго говоря, продуктом эволюции. Считалось, что это просто культурный артефакт, изобретенный человеком в какой-то момент истории, изобретенный точно так же, как можно изобрести каноэ или кадриль. Одним из поводов так думать было представление лингвистов о том, что мозг порождает и воспринимает речь. Если считать, что мозг – это универсальный процессор для обработки информации, то можно сделать вывод, чтобы научиться говорить, младенец просто старается определить при помощи мозга значение слов, которые слышит. Однако Ноам Хомски, лингвист Массачусетского технологического института, защищает противоположную точку зрения. Младенец рождается с готовым набором базовых правил грамматики, намертво встроенным в структуру его мозга. Как еще, спрашивает Хомский, можно объяснить тот факт, что во всех языках Земли существуют одинаковые грамматические структуры, такие как существительное и глагол? Как иначе может ребенок освоить все богатство языка всего за 3 года? Слова в языке столь же случайны когда-то в истории. Никто не ждет, что 3-летний ребенок выучит наизусть хронику Пелопоннесской войны. И в то же время дети не только выучивают отдельные слова, но и быстро начинают пользоваться ими и открывать таким образом для себя правила грамматики. Мозг человека, утверждает Хомский, должен быть с самого начала настроен на восприятие языка. Исследования, проведенные после 60-х годов, показывают, что в мозгу человека имеются особые языковые модули, аналогичные тем, что помогают различать контуры или обеспечивают социальный интеллект. Мозг использует эти модули для хранения правил грамматики, синтаксиса и семантики. Всех тех обязательных ингредиентов, которые обеспечивают смысл и сложность языка. Лингвисты видят работу языковых модулей в ошибках, которые часто делают маленькие дети при освоении языка. Они пользуются стандартными правилами преобразования множественного числа или формы глаголов, которых на самом деле не существует, таких как «мясо» – «мясы» или «победить» – «победю». Маленькие дети легко укладывают в мозгу правила грамматики, а вот запоминать чисто механические исключения им пока трудно. Дополнительные доказательства можно получить при изучении некоторых типов мозговых травм, при которых человек лишается способности пользоваться языком или отдельными его компонентами. Некоторые люди испытывают затруднения только с именами, собственными или словами, обозначающими животных. Группа британских ученых исследовала пациента, который владел богатым набором существительных, включая такие слова, как «секстант», «кентавр» и «король Канут», не мог пользоваться только 3 глаголами «иметь», «делать» и «быть». И в каждом из перечисленных случаев поврежден лишь один из языковых модулей, а остальной мозг работает нормально. Очевидно, 3-летние дети не начинают автоматически изъясняться шекспировскими строками. Для освоения языка необходимо, чтобы ребенок в момент развития мозга был погружен в словесное море, и внутренние правила грамматики могли приспособиться к конкретному языку. Но языковой инстинкт, фраза, пущенная в оборот лингвистом Стивеном Пинхером из Массачусетского технологического института, настолько силен, что дети способны создавать собственные, никогда не существовавшие языки. В 1986 году лингвисту из университета Южного Мэна Джуди Кегль удалось наблюдать рождение одного такого языка. В тот год Кегль отправился в Никарагуа, намереваясь побывать в школах для глухих детей. Никарагуанское правительство организовало несколько таких школ в начале 80-х годов, но дело шло туго. Попадая в школу, дети, как правило, знали только несколько простых жестов, придуманных ими в общении с родителями. В школах детей не обучали настоящему языку жестов, а пытались ограничить лишь пальцевым письмом, где различные знаки представляют отдельные буквы. Считалось, что пальцевое письмо должно помочь ученикам перейти к произнесению слов, но поскольку дети совершенно не представляли, чему их пытаются научить, проект провалился. Учителя заметили, что хотя дети достигают понимания с ними с большим трудом, между собой они общаются свободно. Никто из них уже не пользовался жалким набором жестов, привезенных из дома. Общение шло при помощи богатой новой системы, непонятной учителям. Кегль попросили приехать в школу и помочь учителям разобраться в происходящем. Выяснилось, что тинейджеры в средней школе пользовались примитивным пиджином, собранным из придуманных ими жестов, понятных им всем. Но младшие дети в начальной школе занимались гораздо более сложными вещами. Кегль с изумлением увидел, как они сигналят друг другу с пулеметной скоростью, причем их фразы несли в себе ритм и логику. Все свидетельствовало о том, что между ними в ходу настоящий язык жестов, обладающий собственной грамматикой. Чем младше были дети, тем более бегло они изъяснялись на этом таинственном языке. По одному тому, как были организованы и структурированы их жесты, можно было понять, что здесь происходит что-то необычное, рассказывает Кегль. Вскоре стало ясно, что я наблюдаю раннюю стадию рождения языка. Первые несколько лет Кегль работал над расшифровкой этого языка без особенного успеха. Иногда удавалось узнать расшифровку знака или фразы у детей, иногда приходилось просто наблюдать за долгими разговорами. В 1990 году Кегль вместе с детьми начала смотреть мультфильмы. Она просила детей объяснить ей, что происходит на экране. Мультфильмы и стали для ученого новым розетским камнем. Кегль обнаружила, что жесты детей изящны, умны и выразительны. На пиджине, которым пользовались подростки, слово «говорить» обозначалось жестом, в котором все пять пальцев разводились и вновь соединялись перед губами. Дети воспользовались этим подражательным жестом и усилили его. Они открывали пальцы на позиции говорящего и вновь смыкали на позиции того, кому была обращена речь. Они также изобрели способ пользоваться предлогами глаголов. Фраза «чашка стоит на столе» жестами никарагуанцев выражалась примерно так: «стол, чашка, на». Хотя англоговорящему человеку такое построение может показаться диким, другие языки, к примеру, язык индейцев навахо, регулярно им пользуются. Много лет с самого первого своего визита в Никарагуа Кегль вместе с общиной глухонемых составляла словарь нового языка жестов. На настоящий момент в словаре более 1600 слов. Одновременно она разработала теорию происхождения этого языка. Дети приезжали в школы, не имея других средств общения, кроме нескольких простых жестов, причем у каждого жеста были свои. Дети объединяли их в общий набор и получали пиджин, которым в момент появления ученого уже пользовались подростки. Затем в школе появились дети помладше, чей мозг был настроен на восприятие языка. Они подхватили жесты старших детей и обогатили их грамматикой. Маленькие дети вдруг на пустом месте создали язык, который с самого начала был не менее сложным и полным, чем любой из традиционных звуковых языков. А стоило настоящему языку появиться, и новые впечатления детей начали обогащать его новыми словами. «С течением времени, — говорит Кегль, — жесты постепенно становятся все более и более богатыми и разнообразными, но мы не видим резкой границы скачка между ними и первыми жестами языка, потому что грамматика его внутри ребенка. Если грамматика и правда внутри ребенка, если, иными словами, правила грамматики зашиты в структуру нашего мозга, то к формированию этих встроенных правил должно быть приложила руку эволюция. Но возникает вопрос – как мог естественный отбор сформировать язык во всей его сложности? Ученые не могут вернуться в прошлое и понаблюдать за рождением речи языка. Однако сейчас исследователи пытаются смоделировать эволюцию языка на компьютере, и первые результаты очень интересны. Выясняется, что как ноги или глаза могли развиться постепенно, так и язык мог обрести свою сложность постепенно, шаг за шагом. Мартин Новак и его коллеги из Принстонского института перспективных исследований разработали математическую модель эволюции языка на базе нескольких разумных предположений. Одно из них состоит в том, что мутации, которые позволяли животному лучше объясняться с сородичами, повышали его репродуктивную приспособленность. Зеленые мартышки, к примеру, пользуются набором вполне различимых звуков, при помощи которых сообщают сородичам о различных угрозах – птицах, змеях и других. От способности различать эти сигналы может зависеть жизнь или смерть особи. Спутав змеиный сигнал с птичьим, мартышки могут броситься на землю и стать жертвой затаившегося удава. Еще ученые предположили, что более обширный словарь, при условии, что члены сообщества корректно его понимают, также дает обладателю эволюционное преимущество. Мартышка, которая понимает и птичью, и змеиную тревогу, имеет больше шансов на выживание, чем та, у которой в голове умещается только один сигнал. В модели Новака особи первоначально владеют простой, как у мартышек, коммуникационной системой. Их словарь состоит из набора звуков, каждая из которых соответствует какому-то предмету или явлению окружающего мира. При смене поколений иногда возникают мутации, которые затрагивают речь молодых особей. Некоторые из этих мутаций позволяют молодым особям использовать более богатый, чем у предков, словарь. В модели Новака такие особи получают репродуктивное преимущество. Новак обнаружил, что его модель постоянно сводится к одним и тем же результатам. Первоначально особи в стае общаются посредством нескольких резких криков. Постепенно их язык усложняется, появляются новые сигналы, но по мере расширения словаря становится все труднее отличать новые сигналы от прежних. Чем более похожими становятся звуки, тем проще становится их спутать. Вы можете утверждать, что слышите разные звуки в начале слов «это» и «эти»? Понятно, что пополнение коллекции новыми сигналами может привести с собой эволюционное преимущество, но связанная с ними путаница может свести все преимущества к нулю. Проводя испытание за испытанием, Новак выяснил, что словарь в его модели увеличивается лишь до определенного предела, дальше все останавливается. Возможно, такой результат объясняет, почему большинство животных, не считая человека, при обмене информацией довольствуются очень скромным числом сигналов, а они просто не могут преодолеть неизбежную путаницу, которая возникает при расширении репертуара сигналов. Но что, если эволюция наших предков сумела найти выход из этой ловушки? В поисках ответа на этот вопрос Новак изменил модель. Он разрешил некоторым особям нанизывать простые звуки один на другой, то есть собирать из звуков слова. Затем он объединил в одной модели несколько особей, которые пользовались словами, с теми, кто по старинке пользовался звуками. Он обнаружил, что если особи передают друг другу всего несколько простых сообщений, они вполне могут обойтись системой звуков, но если они живут в более сложной среде и нуждаются в мощных средствах сообщения, то со временем побеждает система слов. Собирая из небольшого числа звуков огромное количество уникальных слов, особи Новака получили возможность избежать путаницы с похожими звуками. Но Новак обнаружил, что словарная система имеет свои ограничения. Чтобы слово закрепилось в языке, люди должны им пользоваться. Если слово забудут, оно вновь канет в небытие. В наши дни старые слова могут сохраняться в языке при помощи книг и видеозаписей, но у наших предков гоминид была только устная речь, а значит, все слова должны были храниться в головах. Но память не беспредельный размер мозга, а значит и объем памяти ограничивал размеры словаря, которым могли пользоваться гоминиды. Вероятно, гоминиды могли придумать новые слова, но в том случае, если при этом какие-то другие забывались. Чтобы изучить этот предел, Новак ввел в свою языковую модель еще одно новшество. Вместо того, чтобы обозначать каждое понятие отдельным словом, некоторые особи получили возможность нанизывать друг на друга слова и таким образом описывать события. Некоторые слова могли обозначать действия, другие людей или предметы, задействованные в этом действии, третьи их отношения. Иными словами, Новак ввел в свою модель правила синтаксиса. Синтаксис позволяет человеку выразить при помощи нескольких сотен слов миллионы разных значений в зависимости от того, как эти слова организованы. Но если говорящие не будут точны, может получиться так, что синтаксис вызовет лишь новую путаницу. Фразы «Саркози осудил Берлускони» и «Берлускони осудил Саркози» составлены из одних и тех же слов, но означают разное. Когда Новак и его коллеги свели в конкурентной борьбе синтаксис и простое общение при помощи слов-символов, выяснилось, что синтаксис выгоден не всегда. Лишенный синтаксической структуры язык побеждает, когда событий в системе немного и описывать особенно нечего. Но за определенным порогом сложности синтаксис захватывает уверенное лидерство. Если вокруг происходит немало разных событий, в которых задействовано множество людей или животных, лучше говорить предложениями. Хотя модели Новака относительно просты, они помогают понять несколько принципиально важных моментов превращения простого набора звуковых сигналов в полноценный язык. Дети, придумавшие никарагуанский язык жестов, сумели, возможно, повторить эволюцию языка от знака к слову и затем к синтаксической структуре. Эксперименты Новака тоже позволяют представить себе, как нашим предкам удалось выбраться из коммуникационной ловушки, в которой застряло большинство остальных животных. Похоже, жизнь наших предков постепенно усложнялась и требовала все более высокого уровня общения членов стаи между собой. Что касается сложности, то, как показали Данбар с коллегами, причиной усложнения могло стать постепенное развитие социальной жизни гоминид. Но есть еще один фактор. Если даже гоминидам было что сказать друг другу миллион лет назад, анатомических возможностей для этого у них не было. Мы, люди современного типа, используем для членораздельной речи очень своеобразный анатомический аппарат. Ни у одного млекопитающего помимо человека ничего подобного нет. У других млекопитающих, включая шимпанзе, гортань располагается высоко в горле. Такое устройство позволяет животным дышать одновременно с поглощением пищи или питья, потому что дыхательные пути и пищевод полностью разделены. Но по этой же причине голосовой тракт от гортани до рта получается очень коротким. Языку просто не хватает места для того, чтобы свободно двигаться и произносить сложные звуки. Скорее всего, в какой-то момент эволюции гоминид гортань опустилась в то нижнее положение, которое она и сегодня занимает в человеческом горле. Такое анатомическое устройство связано с риском, поскольку пища и питье у нас гораздо легче попадают в дыхательные пути, чем у других млекопитающих, и могут вызвать удушье. Зато при этом возникает дополнительное пространство, в котором язык может двигаться и создавать весь тот репертуар звуков, без которого невозможен устный язык. Это не означает, что развитие языка не могло начаться, пока гортань не заняла свое нынешнее место. Гоминиды могли, к примеру, общаться жестами, ведь, судя по орудиям, изготовленным 2,5 миллиона лет назад, руки у них уже были способны на тонкие и точные движения. Они могли сочетать эти жесты с простыми звуками и движениями, из сочетания всего этого вполне мог появиться некий протоязык. А когда такая система общения возникла и утвердилась, включился естественный отбор в пользу большого мозга, способного оперировать еще более сложной системой символов и низкой человеческой гортани, способной издавать более разнообразные звуки. Никто не знает точно, в каком порядке шла эволюция речи и языка, поскольку характер речи почти не оставляет на человеческом скелете следов. Гортань – непрочная хрящевая конструкция, которая, конечно, не сохраняется. Гортань подвешена на тонкой подковообразной подъязычной кости, но разрушительное действие времени, как правило, затрагивает и ее. Вместо этого многие исследователи обращаются к косвенным данным, которыми могут поделиться с нами древние кости гоминид. Ученые смотрят на угол основания черепа в надежде рассчитать длину голосового тракта. Они измеряют величину отверстия, через которое в череп входит нерв, управляющий языком. Они рассматривают отпечаток мозга на черепной коробке в поисках речевых центров. В каждом случае исследователи заявляли, что нашли свидетельство зарождения языка, но скептики показали, что ни одно из этих свидетельств не может считаться надежным указанием на существование в тот момент речи. Имея в виду, что даже сохранившиеся материальные свидетельства, впрочем, довольно жалкие, вызывают такие дебаты, неудивительно, что специалисты не могут прийти к единому мнению в вопросе о том, когда язык и речь человека обрели современную форму. К примеру, Лесли Айелла из Лондонского университета колледжа уверен, что увеличение размеров мозга, начавшееся 500 тысяч лет назад, принесло с собой членораздельную речь. Робин Данбар, с другой стороны, предполагает, что речь возникла лишь 150 тысяч лет назад. По его мнению, только к этому времени группы, которыми жили наши предки, выросли настолько, что груминг как социальный инструмент утратил смысл. Язык и членораздельная речь заменили в сообществах гоминид груминг и другие примитивные формы взаимодействия, призванные поддерживать социальную структуру. Язык помогает человеку отслеживать, чем занимаются другие и что они говорят о вас. Кроме того, при помощи слов можно манипулировать другими людьми и удерживать свое место в большом обществе. Даже сегодня язык в основном служит инструментом сплетни. Данбар давно прислушивается к разговорам людей в кафе и электричках и неизменно находит, что темой для 2/3 подобных разговоров служат другие люди. Язык, утверждает Данбар, тот же груминг, только другими средствами. Некоторые исследователи считают, что даже возраст 150 тысяч лет, предложенный Данбаром, это слишком много, и речь возникла значительно позднее. Эти ученые убеждены, что настоящий развитый язык, возможно, появился всего лишь 50 тысяч лет назад. Только тогда материальные останки человека показывают серьезный ментальный скачок, едва ли не взрыв. Именно в этот момент люди начали понимать себя и окружающий мир, так как не могли даже вообразить предыдущие поколения. Именно тогда родилось современное сознание, и решающим фактором его возникновения вполне могла стать членораздельная речь.